Глава 20. «Сегодня вечером будет официальный прием у мэра в честь помолвки его дочери», — сказал Дон Бьянке, пока они ехали в машине. «Мы должны присутствовать на нем. Постарайся отдохнуть днем, потому что вечер может затянуться». «Хорошо», — согласилась девушка. «Как мне одеться?» Дон окинул ее тело смущающе внимательным взглядом и отвел глаза к окну. «Думаю, раз уж мы решили прогуляться, то ты можешь выбрать платье на свой вкус в одном из магазинов». «Но у меня полно новых платьев», — возразила она. Бьянка действительно восхищенно проходилась взглядом по множеству вечерних нарядов в своем гардеробе. Она могла выбрать один из них. «Эти платья покупал консультант. Они соответствуют твоему положению, но не отражают твой вкус. Сегодня я хочу видеть тебя в том, что ты выберешь сама, даже после того, как стал свидетелем твоих нелепых ночных одеяний». Бьянка не сдержала смешка. «У меня очень милые пижамы», — пошутила она. «Действительно», — ухмыльнулся мужчина, — «ты очаровательна в них». Она отвернулась к окну, скрывая неожиданное смущение от его игривости, и прокляла мурашки, побежавшие по коже. Они прошли через множество бутиков, прежде чем Бьянка нашла то, что полюбила с первого взгляда. Оказываясь в каждом из магазинов, девушка выбирала самое элегантное на ее взгляд платье, но Дон отметал их одно за другим. «Мы уже час ходим в поисках одного единственного платья», пожаловалась девушка, когда у нее уже лопнуло терпение. «Так весь день пройдет. Что вам не нравится? Они же все красивые и от лучших дизайнеров». Дон посмотрел на нее снисходительно и, ничего не сказав, направился к выходу. Бьянка уныло направилась следом за ним. И, наконец, увидела в витрине следующего магазина такое великолепное платье, что на миг даже застыла, изумленно разглядывая его. «Пойдем», — сказал муж, беря ее за руку и тяня ко входу. К ним тут же подступила сотрудница магазина, предлагая напитки. «Моя жена хочет примерить платье с витрины», — отказавшись, сказал он ей. «Проведите нас в отдельную примерочную, охрана останется у входа». Бьянка понятия не имела, что в таких магазинах есть отдельные примерочные, но когда их сопроводили в заднюю часть помещения, поняла, что это что-то вроде выставочного мини-зала. Комната была заставлена манекенами с прекрасными нарядами с одной стороны, а с другой располагались две кушетки с журнальным столиком между ними и большой ширмой прямо напротив. «Это все, что мы можем предложить», — извиняясь, пробормотала девушка-консультант. Дон отпустил ее взмахом руки. «Дальше мы сами». Платье уже отнесли за ширму, так что Бьянка прошла за нее, понимая, что широкая деревянная конструкция скрывает ее тело только до шеи. Будь она повыше ростом, Дону удалось бы лицезреть верхнюю часть ее груди. Он и сейчас не отводил взгляда от ее лица, усевшись на кушетку и разглядывая ее, словно манекен на витрине. «Что?» — спросила она, не решаясь начать раздеваться. «Давай, Бьянка, смелее», — сказал он. «Мы теряем время». «Это не беспокоило тебя, когда мы ходили из магазина в магазин», — язвительно думала девушка. Она разделась, убедившись, что за ширмой ее точно не видно, и аккуратно надела на себя платье. Оно было просто произведением искусства, сверху облекающий корсет, с перекрещивающимися на плечах широкими бретелями, а снизу пышная юбка, расходящаяся от бедер множеством воланов. Однако тем, что привлекло Бьянку в этом платье в первую очередь, была ткань, из которого его сшили. На нежном кремовом фоне распустились изящные маленькие розы серо-голубого, фиалкового и лилового оттенков. Платье было элегантным, но с намеком на игривость. Бьянка не могла оторвать взгляда от зеркала, которое располагалось тут же за ширмой, хотя ей не удалось даже застегнуть его на себе до конца из-за множества пуговок на спине. Она мечтательно разглядывала себя, понимая, что это лучший наряд в ее жизни, и чувствуя себя настоящей принцессой. «Бьянка!» — вернул ее в реальность голос Дона. «Может, уже покажешься?» Девушка вздрогнула и обернулась к нему. «А вам обязательно смотреть сейчас?» — спросила она, смущаясь. «Я не смогла его до конца застегнуть». К ее ужасу он поднялся и направился к ней, не отрывая глаз от ее взволнованного лица. Бьянка зажмурилась, почувствовав, как его дыхание коснулось шеи, когда Дон встал за ее спиной, чтобы застегнуть крохотные пуговицы на платье. Его пальцы при этом касались ее кожи, обжигая и заставляя нервно вздрагивать. «Вспомнил твое свадебное платье», — прошептал у ее обнаженного плеча мужчина, касаясь его в легком поцелуе. Она удивленно распахнула глаза, встречаясь в зеркале с его взглядом. Ее фигурка рядом с ним казалась совсем крошечной. Дон возвышался над ней, наблюдая как хищник за добычей, а она и впрямь напоминала жертву, испуганно взирающую на него округлившимися глазами. «Не смотри так», — пророкотал он, и Бьянка снова прикрыла веки. Он закончил с ее платьем, но не отошел. Она чувствовала его присутствие за спиной, слышала свое собственное участившееся дыхание в тишине комнаты. И, ощутив, как костяшки его пальцев нежно прошлись поверху ее позвоночника, затрепетала от дикой примеси испуга и странного удовольствия. «Бьянка», — прошептал Дон у ее уха, касаясь его губами. Она непроизвольно повернула голову, чтобы избежать прикосновения, и его губы задели ее щеку. Пальцы оставили спину и легли на подбородок, поворачивая ее к себе. А потом ее губ коснулись упругие мужские губы, а кожу вокруг них защекотала жесткая борода. Бьянка испуганно застонала, вцепившись ногтями в его руку, но его рот поглотил этот звук. Дон облизал ее нижнюю губу кончиком языка и втянул ее в рот, мягко посасывая, после чего неожиданно отстранился, даже прежде, чем она успела его оттолкнуть. «Прекрасное платье», — хрипло заметил он, гладя большим пальцем ее влажные губы. «Мы его берем». А потом направился к двери и, открыв ее, кого-то позвал. Через минуту пришла сотрудница магазина и помогла ей снять платье. Все это время Бьянка чувствовала на своем лице взгляд мужа, снова усевшегося на кушетку, но сама так и не решилась посмотреть на него. Что-то между ними изменилось в этот день, и она явно это чувствовала. Как только они вышли из бутика, Бьянка почувствовала знакомые приступы надвигающейся тошноты. Обычно это происходило после обеда, и она не ожидала такой подлости от собственного организма в тот день, когда должна была вот-вот исполниться ее мечта. Но после нескольких глотков воды, принесенной одним из телохранителей Дона, девушка убедилась, что это не мимолетное недомогание. На нее смертельно надвигался очередной приступ токсикоза. «Думаю, нам лучше вернуться домой», — разочарованно сказала она мужу. «Я чувствую, что скоро мне станет совсем плохо. Отложим поход в ресторан на другой раз». К счастью, он сразу же согласился. Обняв за талию, проводил ее к машине и осторожно усадил, велев водителю ехать осторожно, но быстро. Бьянку даже немного развеселила такая суета, и про себя девушка подумала, что все-таки не такой уж он плохой человек, раз так беспокоится о ней, учитывая, что ребенок не вызывал в нем каких-либо эмоций. Чуть приоткрыв окно, она впустила в салон легкий ветерок, откинувшись на спинку сиденья и глубоко дыша, в надежде утихомирить свой организм. Охрана даже достала для нее бумажный пакет, но она умерла бы от унижения, если бы ее стошнило в машине. К счастью, они доехали довольно быстро, но стоило автомобилю остановиться у дома, как она выскочила из него и, не успев добежать, опорожнила свой желудок прямо на глазах у множества телохранителей и мужа, упав коленями на газон. А потом так и застыла на земле, не в силах встать из-за болезненных спазмов в грудине. «Пойдем, милая», — прошептал у ее уха Дон, осторожно беря ее на руки, и, казалось, совсем не беспокоясь о том, что может запачкаться. «Устроим тебя в спальне». Бьянка уткнулась лицом в его грудь, не в силах поднять глаза от стыда и все еще мелко дрожа от слабости. Дон занес ее в дом и сразу же направился вверх по лестнице, в их спальню, где осторожно уложил ее на кровать. «Ты приняла свои лекарства?» — спросил он. «Да, ничего страшного, я уже привыкла», — слабо сказала она, попытавшись встать, но он остановил ее, положив руку ей на плечо. Бьянке нужно было переодеться. Она запачкала свое платье и к тому же чувствовала новый приступ тошноты. «Мне нужно в уборную», — сказала она, отталкивая его руку. Мужчина снова поднял ее на руки, заставив вскрикнуть от неожиданности. «Я могу сама!» — возразила она, но он уже не слушал, направляясь в сторону ванной, где осторожно поставил ее на ноги у унитаза. Бьянка сразу же склонилась над ним, снова мучаемой рвотой. «Уйдите!» – простонала она, когда последний спазм покинул ее тело, ложась прямо на пол. Но Дон ее не послушал. Он сидел рядом с ней все то время, пока ее рвало. А когда все наконец было кончено, обтер ее лицо влажным полотенцем и уложил в постель. Бьянка уснула сразу же, как голова коснулась подушки, уже не думая о своем грязном платье и не стыдясь своего состояния. Ей было слишком плохо. Проснулась девушка после 6 вечера. Встав с кровати, она поморщилась от вони и вида своего грязного платья и сразу же пошла в душ. Тщательно вымыв каждый дюйм своего тела, Бьянка надела халат и выпила воду, которую ее желудок принял с благосклонностью. Открыв дверь ванной, чтобы выйти, она испуганно вскрикнула, столкнувшись нос к носу с поджидающим ее за ней мужем. «Я просто хотел проверить тебя», — сказал Дон, отступая назад. «Я в порядке», — выдохнула она. «К вечеру мне всегда лучше». «Я рад. Думаешь, сможем сегодня посетить прием?» «Конечно», — ответила девушка. «Во сколько нас ждут в доме мэра?» «Ты можешь уже начать собираться», — сказал Дон. «Я переоденусь в спальне, мы поужинаем и сразу поедем». За его спиной на кресле Бьянка заметила чехол, в котором наверняка был костюм. «Хорошо», — согласилась она, направляясь в гардеробную и закрывая за собой дверь. Увидев свое сегодняшнее платье, висящее на самом видном месте, она на миг залюбовалась им, проходясь кончиками пальцев по нежной ткани, а потом быстро принялась за дело, суша и укладывая волосы. Бьянка собрала их в строгую прическу на затылке, представляющую собой тугой узел, стянувший густые пряди волосок к волоску, четко обозначая овал лица. Только челку не стала убирать, а уложила по обе стороны от лица, что придавало ей немного игривый вид, после чего сразу же принялась за легкий макияж, ограничившись лишь подводкой и тушью для глаз, а также нюдовой помадой для губ. Девушка чувствовала прилив сил и радостное предвкушение от того, что проведет вечер вне дома, хотя ей не особо хотелось посещать прием, на котором она никого не будет знать. Бьянке просто нравилась мысль о том, чтобы нарядиться и куда-то пойти. Она долгие годы была лишена такой возможности. Пройдясь по полкам с многочисленной обувью, она подобрала туфли на максимально низких каблуках, которые по цвету подходили к ее наряду. Удовлетворившись выбором, Бьянка сняла халат и осторожно влезла в платье, изо всех сил стараясь застегнуть его самостоятельно, что до конца ей так и не удалось, как бы она ни изворачивалась. Девушка не хотела снова обращаться к Дону, помня смущающие прикосновения в примерочной и явное желание, которое он испытывал к ней. То, что она начала относиться к нему снисходительнее, не значило, что она была готова лечь с ним в постель. Но как бы Бьянка ни мучилась, время шло, а самые верхние пуговки так и остались незастегнутыми, несмотря на все ее старания. «Бьянка, ты в порядке?» — раздался стук в дверь. Поняв, что не может больше откладывать, она подошла и открыла ее. «Я не могу застегнуть платье», — призналась девушка, сразу же поворачиваясь к нему спиной. Однако избежать взгляда мужа все равно не смогла. В гардеробной было слишком много зеркал, и в одном из них их глаза встретились. Дон удерживал ее взгляд несколько долгих мгновений, после чего сделал шаг вперед и быстро застегнул пуговицы с непроницаемым выражением лица. Только после того, как она повернулась к нему, он оглядел ее с ног до головы, показывая одобрение ее внешним видом. «Ты прекрасно выглядишь», — не скрывая восхищения в голосе, сказал он. Бьянка чуть было не ответила, что он тоже, но вовремя прикусила язык, чувствуя, как краснеет. Дон действительно прекрасно смотрелся в смокинге, подчеркивающем его атлетическую высокую фигуру. И тот факт, что она начала считать его привлекательным, казался ей дикостью. «Спасибо», — сухо ответила девушка, пытаясь взять эмоции под контроль и отходя, чтобы надеть туфли. «Мне надеть еще какие-нибудь украшения?» «Только если сама хочешь». Бьянка решила остановиться на небольших серьгах с бриллиантами, которые уже надела, и обручальном кольце. «Не хочу, я готова», — неловко сказала она с ожиданием, глядя на него. «Тогда пойдем ужинать»,